Ночь на 3 октября. Всю ночь гроза, ливень, вспышки красного огня. Всю ночь не спала. Слышала мало, не записывала. Утро. Очень будем сознание. Час близится. Днем очень холодно. Гроза продолжается. Чувствую себя неплохо, но приливы крови не прекращаются. Беседа у кресла владыки. Ветер, ливень. Беспредельная мысль заключает в себе все человеческие достижения. Так нужно принцип утверждения нарастаний применить ко всему. Явление собирания расы устанавливается законом магнита, и в основе лежит беспредельная мысль. Если бы огонь проявлялся человеком как сознательная работа духа для будущего, тогда раса объединилась бы легко, но при тех условиях, при которых собирается раса нами теперь, труд велик. Агни-йог должен расправлять старые залежи в сознании и направлять человечество к новому сознанию. Ведь сознание будущего настолько устремлено к утверждению космических огней, что нужно отбирать из самых юных, являя новое поколение. Потому, наша Урусвати, так напряжено творчество твоих огней. Проникаешь в слои всех сфер. Очень будем сознание, час близится. 24. Да, да, да. Мой дух пребывает с вами. Луч мой с тобой, сказал